вертится, краска пахнет, листы торопливо фальцуются, а ты в переделке не завтракаешь с Зиной или жалуешься на прутья золотой клетки. Это, брат, единство действия и единство времени, хотя и при отсутствии единства места. Я горда и счастлива твоим высоким оптимизмом. В тебе сидит старец Зосима и дышит с тобой светом вечности. Боже, как это хорошо у Достоевского, что все ждут чуда при успении Зосимы, а его тело пропахивает и прогнивает еще быстрее, чем у всех грешников. Соблазн получается полный. Даже Алеша отказывается от своего учителя. Высокое через смердящее. Максимум света и богооткровения через дни нашей жизни и тлен. Не видишь ты, сколько смысла в твоем переделкине и в прутьях, поверх которых где-то за 3-9 земель говорят о твоем чистом «я», никому невидимом. Так ведь и вершатся наши судьбы, а мы их не видим. Милый брат мой, говоря стилем Зосимы, и я плачу и шучу. Мне давно хотелось открыться тебе. У меня утрата и невознаградимая. Я потеряла себя. Да-да, я совершенно убитый человек. Я зачахла и захерела от кислородного голодания. Мсье Бонивард никогда не был моим идеалом, хотя его место пребывания и восхищает туристов. Я на месте Байрона никогда не употребляла бы выражение «безоковный разум». Он не знал, с чем кушает реализм. Этим исчерпываются все семейные сведения обо мне. Вчера была у меня Машура. Она своеобразный человек в трех измерениях. Взяла с меня слово, что я передам тебе ее любовь, привет, большое сердечное тепло. Но это то же, что объяснение в любви по сборнику любовных писем. Наивно, ужасно. Да скажи себе сам все самое хорошее, а я холодею от таких поручений. Поскольку я разболталась и расписалась, добавлю тебе еще кое-что ни к селу, ни к городу. Не говори Зине, но я бы на ее месте никогда не простила бы мне того зимнего вечера, когда она зашла ко мне с Леней перед отъездом в Москву в день своей тревоги. Ты, конечно, об этом знаешь. О моем гостеприимстве ты узнал много монструозного, и это была совершенная правда. Один мой знакомый раз сказал мне: «Никогда не осуждайте людей, а особенно советских». Зине я предстала как жалкий трус, а я вполне смела. Но мной владели обстоятельства, а не мои личные чувства. Давно я хотела сказать это тебе. Зина же субъективно вполне права. Обнимаю тебя. Если что у тебя откристаллизуется, напиши. Твоя Оля. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Март 1989 года. Звукорежиссер Игорь Апарин, читал Сергей Кирсанов.